Литнет представляет. Ольга Балым. Повелитель снов. Читает Марина Баскакова. Глава первая. Сколько я себя помнила, мне всегда снились кошмары. Каждую ночь в мое сознание пробирался очередной монстр с огромными клыками или длинными рогами, пытающийся поглотить меня, обезобразить, забрать мою жизнь. Раньше мне было страшно. Я просыпалась в холодном поту с громкими криками, но спустя много лет я научилась различать реальность и сон. А иногда мне удавалось сбежать от очередного злодея. Например, черный паук размером с кошку стал приходить в мои сны, когда мне исполнилось 10. Он набрасывался на меня со спины, запутываясь в моих длинных волосах, издавая мерзкий писк, словно исчадие ада. Раньше я не знала, что пауки способны так кричать. Впрочем, я никогда и не видела гигантских пауков, только в кошмарах. После утомительно долгих минут мучения моих ушных перепонок он обхватывал мою шею своими толстыми мохнатыми лапками, и я умирала. Снова и снова, ночь за ночью. Однажды, после своей очередной смерти, мне в голову пришла странная мысль. А что, если я попробую представить, что в моих руках острый нож? Пока паук, неистово крича, вырывает мои волосы, я попробую вонзить в его пухлое крепкое тельце тонкое лезвие. Идея казалась глупой и нелепой, граничащей с безумием. Но мне было 11, и я больше не могла выносить этот адский писк. Пусть и не с первого раза, но мне удалось всадить в паука свое оружие, которое я, кстати, умыкнула из кухни и перед сном долго и тщательно изучала каждый его изгиб, запоминала, бормоча молитвы всем богам. Первый монстр был повержен обычным кухонным ножом. Паук упал на спину, а затем испустил последний в моем кошмаре писк. Его огромные черные лапки, словно иссохшие усики винограда, вжались в его тело. Тогда я победила. Мое тело впервые за долгое время чувствовало невесомость, свободу от оков кошмарного сна, и я смогла вздохнуть полной грудью. Но на следующую ночь нечто новое появилось в моем кошмаре. Красные глаза смотрятся злобой. Губы сложены в надменной усмешке. Он всегда находит меня, где бы я ни пряталась, куда бы ни бежала. У него огромные черные крылья летучей мыши и изящные бледные пальцы, которые перед тем, как сомкнуться на моей шее, удлиняются, показывая острые, как бритва, когти. Я зову его своим личным монстром, проклятием, самым кровавым драконом из местной легенды, который призван свести меня с ума. За долгие годы мне удалось достаточно хорошо изучить его повадки. Удивительно, но у чудовища, которое живет в моих кошмарах, есть свой характер, свои вкусы и желания. Например, я точно знаю, что ему очень нравится бежать за мной по темным коридорам пустого мрачного замка. Там его громкий, пугающий меня до дрожи смех звучит особенно ярко, отскакивая от каменных стен. Еще он любит преследовать меня лунной ночью в густом хвойном лесу. Это мой самый страшный кошмар, который начинается всегда одинаково. И в данный момент я как раз начинаю переживать его в 68-й раз. Раннее утро опускается на верхушки высоких сосен. Я иду по сухой траве, вдыхая свежий аромат цветов и горького шоколада. Понятия не имею, почему в мой нос забился этот запах. По правде говоря, для меня это не имеет значения, потому что я знаю, что сейчас за долю секунды меня накроет тьма, а лес, как и все живое вокруг, погрузится в сон. Я ухмыляюсь, четко понимая, что сплю. И в этот раз я почти уверена, что справлюсь, потому что у меня есть план. От этой мысли мне становится тепло на душе, но легкая нервозность опускается на сердце. А что, если не получится? Если я не сумею противостоять ему? В этот момент Лес погружается во тьму, а я горько улыбаюсь. Все как по часам. Ровно 32 секунды света, после чего наступает тьма. Я медленно опускаю руку в карман своей длинной юбки и облегченно вздыхаю. Там, на самом дне, лежит холодящий мои пальцы предмет, и я с предвкушением сжимаю покрытую красными изумрудами рукоятку. Кинжал из острой стали, который способен в воздухе разрезать крошечное перышко. Я точно знаю, я проверяла. Думаю, что для главного злодея моих кошмаров обычного кухонного ножа будет недостаточно, поэтому я выбрала кинжал своего старшего брата. Он достался ему в подарок от нашего ныне покойного дедушки. Кинжал из особой стали с защитными магическими рунами, которые я запомнила на зубок. «Птица!» — шепчу я вслух, и следом с толстой ветки срывается черный ворон, громко каркнув. «Теперь у меня осталось около 10 секунд». Я оборачиваюсь в ту самую сторону, где над лесом, укутанный черными облаками, парит рыжий диск полной луны. Небо темное, низкое, пугающее. Все, как и всегда, до самых мельчайших подробностей. Даже неясный далекий шепот перед самым его появлением всегда звучит в одну и ту же секунду. Я прищуриваюсь и, затаив дыхание, жду. Вот сейчас. Еще немного. И вдруг лес освещает яркая вспышка, и я на мгновение теряю зрение. Затем быстро моргаю, и сквозь белую пелену вижу всю ту же тьму. Только теперь я не одна. Я ощущаю его каждой клеточкой своего тела. Моя кожа покрывается мурашками, в горле застывает кисло-горький ком. Мне страшно. Невероятно страшно. Но я продолжаю смотреть на высокого мужчину, стоящего в нескольких метрах от меня. И сегодня я не убегу. В этом попросту нет смысла. Он всегда находит меня. Мужчина начинает двигаться ко мне, одновременно выпуская свои жуткие огромные крылья. Я вздрагиваю, пытаясь унять волну отчаяния и рефлекс, кричащий мне бежать и прятаться. Но вместо того, чтобы развернуться и убежать, я еще крепче сжимаю свой кинжал. Он придает мне сил, и на губах появляется неуверенная улыбка. Что, если у меня получится? От одной только мысли об этом глаза начинают щипать слезы облегчения. Но я отдергиваю себя. Еще слишком рано. Еще ничего не кончено. Он все еще медленно подбирается ко мне, словно растягивая свое удовольствие. Он охотник, я жертва. Теперь я вижу его красные светящиеся глаза, которые оставляют мягкие разводы в темноте, а через пару секунд замечу злобную усмешку. «Кто же ты такой? И зачем приходишь ко мне? Для чего снова и снова отнимаешь мою жизнь? Но сейчас это не важно. Главное — суметь вонзить кинжал прямо в его горло. Между нами остается лишь несколько метров, когда он понимает, что я не стану бежать. Я вижу это по его изменившемуся выражению лица. Больше нет усмешки или злобы. Скорее, легкий огонек любопытства в его красных глазах, как будто кролик смог чем-то удивить большого страшного волка. Его губы размыкаются, будто монстр хочет что-то мне сказать, но не находит слов. Время замирает. Я с легкостью могу разглядеть пряди его жгучих черных волос, густые брови, алые губы, которые вновь складываются в усмешке. Теперь я смотрю на него снизу вверх. Мне приходится запрокинуть голову, чтобы увидеть насмешку в его глазах. Он будто понимает, что я хочу сделать, но мне уже наплевать. Уже не важно, что он все понял. В его красных глазах все же мелькает удивление, когда я резко достаю свой нож и, рассекая острым лезвием воздух, всаживаю его прямо в его горло. Слышится хрип, густая красная кровь в такт ударов его сердца сочится из его раны. В ужасе я делаю шаг назад. Что я наделала? Как могла поступить так жестоко? Ведь во мне нет этого. Я не монстр, но он заставил меня стать им. Это его вина. Столько лет кошмаров, страхов и ужаса. Столько лет страдания и бессонных ночей. Но сегодня все закончится. Я чувствую это. Тем временем монстр, не сводя с меня сердитых глаз, медленно поднимает правую руку и кладет ее на рукоятку моего кинжала, а затем одним быстрым движением вырывает его из своего горла. В ужасе я смотрю на его окровавленную руку, а потом перевожу взгляд на его красные глаза. «Ну, наконец-то!» — шепчет незнакомый низкий голос. Мужчина не смотрит на меня, и его больше интересует окровавленный нож в его руке. Он с интересом рассматривает его, поднеся ближе к своему лицу. Затем резко фокусирует свой взгляд на мне. «Кто ты?» — спрашиваю я, дрожа всем телом. Его губы расплываются в почти счастливой улыбке, от которой кровь застывает в моих жилах. «Наконец-то я нашел тебя!» Я резко распахиваю глаза, видя перед собой голубой потолок с нарисованными на нем звездами, покрытыми золотым блеском. Мое тело липкое от холодного пота, а лицо мокрое от соленых слез. Я впервые услышала его голос. Раньше он никогда не говорил со мной. Впрочем, я и не всаживала в его горло острый нож. Возможно, это и стало поводом для беседы. Посмотрев в сторону окна, я замечаю тусклые звезды, покрывающие бледно-серый горизонт. Скоро встанет солнце. Еще несколько минут, и можно вздохнуть спокойно. Кошмар закончился как минимум до следующей ночи. Поэтому с глубоким вздохом я поднимаюсь с постели и иду к большому платяному шкафу с одеждой. Среди тысячи и одного оттенка голубого и синего я нахожу черное платье из чистого хлопка. Оно мое любимое. Но не потому, что, касаясь его, я вспоминаю, как однажды танцевала в нем на балконе высокого замка короля восточной части нашей страны. И не потому, что Рам, мой будущий муж, поцеловал меня впервые в ту морозную ночь, отчего я покраснела до кончиков ушей, как глупая дурочка, а потому, что я любила черный цвет. Среди голубых приевшихся оттенков он выглядел изысканно и утонченно, ведь в нашем королевстве принято считать, что голубой цвет имеет прямое отношение к магии. Есть легенда, что много сотен лет назад первых королей привлекла яркая голубая вспышка в поле. Когда наши предки явились на это самое место, то увидели огромный сгусток энергии. Говорят, что каждый из них прикоснулся к нему и обрел невероятный дар, который каждый из четырех передал своим наследникам, а не своим. Так магической силой обладает почти каждый житель нашего королевства. У кого-то этот дар особенно ярок, кому-то досталось чуть меньше. И есть я. Во мне, конечно, живет крупица того, что нашли наши короли в далеком прошлом, но только очень крохотная ее часть, сравнимая с ушком иголки или песчинкой с пляжа. Я не успеваю застегнуть все пуговицы на платье, как слышу тихий стук в мою дверь. Быстро поправляю рукава и спешу к выходу. Сейчас раннее утро, и большая часть дворца сладко спит. К сожалению, я не вхожу в число тех, кому нравится проводить много времени в сновидениях, по понятным причинам. На полпути я замираю, вспоминая о кинжале, который помог мне убить моего очередного мучителя. Во рту становится сухо, я испуганно оборачиваюсь на свою постель и вижу, как поблескивают рубины на рукоятке кинжала моего старшего брата. Как я могла забыть о нем? Я бегу к кровати, хватаю кинжал и быстро заталкиваю его под толстую перину. Стук в дверь повторяется. Теперь он звучит более настойчиво и сердито. «Мира!» — раздается голос нашего короля, и мое сердце замирает от ужаса. Мне требуется несколько секунд, чтобы добраться до двери, растянуть на лице улыбку и открыть дверь. На пороге стоит худощавый мужчина в темно-голубом сюртуке. На его седых волосах красуется тонкая золотая корона, украшенная сапфирами. На самом деле у короля Берга их десятки. Есть корона из серебра, покрытая рубинами. есть платиновая с сапфирами. На все случаи жизни и по любым поводам мой отец, 34-й король западных земель Лифадии, найдет корону, соответствующую случаю. Мира, ты знаешь, какой сегодня день? Его седые брови сходятся на переносице. Еще бы, радостно говорю, пропуская короля в свои покои. За его спиной в коридоре маячит стража. Я посылаю им улыбку, не получая ничего взамен. Король, сцепив руки за спиной, недовольно оглядывает мою спальню. И какой же? Я глупо хлопаю глазами. Что? Папа начинает хмуриться. Мира, наши отношения с отцом можно назвать достаточно теплыми. Он говорит со мной, делает мне подарки, иногда выслушивает мое мнение. Но после того, что случилось с моей матерью, иногда мне кажется, будто он винит меня в чем-то. Хотя, когда мама ушла, мне было 9, и я уж точно не могла остановить ее. Но его взгляд, который иногда я ловлю на себе, заставляет мою кожу покрываться мурашками, а в глубине души растет вязкое и липкое чувство вины. Откуда оно? Почему оно прячется во мне? Тем временем король скрещивает руки на груди. Может, есть хоть одна идея? Я пытаюсь напряженно вспомнить, какую же дату умудрились вновь позабыть. Отец родился зимой, старший брат осенью, сестра летом. Так, уже ближе к истине. Я перевожу взгляд на окно, где мне улыбается летнее рыжее солнце. Солнцестояние, Мира. Отец закрывает глаза ладонью. Сегодня начнут прибывать семьи из Южного Королевства, маги, которые будут искать своих среди нас. Скорее одаренных, недовольно поправляю его я, а настроение моментально портится. На наших землях уже много столетий рождаются одаренные люди, точнее сказать, те, кого магия отметила особым способом. Но я, младшая дочь короля, одного из сильнейших правителей, одаренного невероятной магией нападения, не способна кинуть в противника достойный огненный шар. Стоит ли говорить, что мой комплекс неполноценности развивался долгие годы? Тем не менее, это так. Мои старшая сестра и брат умеют все, что положено королевским детям, но только не я. На мои плечи ложатся сухие ладони отца. Будь умницей, малышка. Не грусти, не всем суждено быть великими. Я смотрю в его, такие же, как у меня, лазурные глаза, и не могу шевелиться. Меня сковывает страх и безысходность. Чувство собственной никчемности резко зашкаливает. Мне становится нечем дышать. «Найди свою сестру», — говорит отец. «Пусть Диана немного позанимается с тобой. Ведь я знаю, что в теории магии моей младшей дочери нет равных». «Да, это все, что мне оставалось. Прилежно учиться, впитывать теорию. Ведь практиковаться-то я не умею». Я медленно спускаюсь по лестнице, пытаясь мысленно убедить себя в том, что я не бездарность. Да, меня окружают великие люди, способные сотворить произведения искусства из магии, но я тоже кое-что умею. Например, я могу подчинять свои сны. Эта мысль заставляет меня улыбнуться. Я победила ни одного монстра во сне, а сегодня, наконец, справилась с самым главным злодеем. Счастье наполняет каждую клеточку моего тела. Я справилась. У меня получилось ранить его. И не важно, что он сказал, что нашел меня. Мне не хочется знать, для чего он вообще меня искал. Поэтому предпочитаю думать, что это ничего не значит и было сказано монстром для красного словца. И только. Главное, я победила своих внутренних демонов, живущих в подсознании. «Принцесса Мира, доброе утро!» – удивленно говорит повар, когда я врываюсь на кухню. Он стоит напротив большого стола и хлопочет над нашим завтраком. Кухня небольшая по сравнению с остальными комнатами дворца, но очень уютная. Я помню, как моя мама много лет назад ради нас с братом и сестрой пекла тыквенный пирог на День природного единства. «Доброе, господин Лин!» Я улыбаюсь почти счастливой улыбкой. «Что на завтрак?» Молодой тучный повар качает головой. «Завтрак через час, принцесса. Зачем вы опять встали так рано?» «Я ранняя птичка», — смеюсь я, умыкнув большое красное яблоко из корзины с фруктами. Повар изображает недовольство, но уголки его губ дергаются в улыбке. «Ваша сестра тоже встала и умчалась в сад», — рассказывает Лин, стрельнув меня многозначительным взглядом. «Сегодня важный день, она волнуется». Я киваю. «Приедут маги, я знаю. И если среди нашего королевства найдется достойный, его заберут в южные земли, чтобы еще лучше обучить магическим искусствам. Южное королевство – второе по своей опасности место на землях Лифадии. Каждые несколько лет оно подвергается нападениям жителей Аврага, колонии, куда много веков назад были изгнаны жрецы и маги, предавшие первого короля Туна. Мне становится грустно. Кажется, я знаю, кто в ближайшие 100 лет будет править западной границей. Жуя яблоко, я прогуливаюсь по саду и замечаю в тени старого дуба светловолосую девушку. Моя сестра Тиана, подобрав под себя колени, наблюдает за молоденьким садовником, который лечит кусты роз своей магией. Ему выпало редкое счастье, дар врачевания. Думаю, его ждет великое будущее, хотя почему-то он не торопился прощаться с садоводством. Он поднимает свои мускулистые, покрытые загаром руки над изящными розовыми бутонами и закрывает глаза. Через мгновение из его пальцев начинает искриться яркий свет. Я перевожу взгляд на сестру, которая в этот момент задерживает дыхание и слегка подается вперед, будто хочет лучше рассмотреть магию садовника. «Подбери слюни», — говорю я, когда подхожу ближе. Сестра вздрагивает и начинает поправлять свою длинную голубую юбку. Ее виноватое лицо становится цвета яблока, которое я держу в руке. «Чего тебе?» — сердито спрашивает она, когда справляется со своим смущением. Я падаю на траву рядом с ней. «Что происходит?» Тиана закусывает губу. «Сегодня тот самый день. Ее красивое лицо полно грусти и печали, а ясные голубые глаза, которые всегда были наполнены счастьем и добротой, потухли. «Думаешь, это будешь ты?» — осторожно спрашиваю я. Тиана кивает. «Так все говорят». Я обнимаю сестру за плечи и притягиваю к себе. «Ты самая сильная, умная, добрая. Конечно, это должна быть ты, ведь только такими, как ты, должны быть жрицы, тем более в южных землях». Сестра отрывает взгляд от садовника и смотрит на меня. В ее глазах стоят слезы. «Я не хочу этого. Пойми, Мира, я хочу остаться дома». Тиана сглатывает и вновь смотрит на нашего хорошенького садовника. Я тоже гляжу на него. «Алику около 25 лет. Я помню его еще с детства. Когда-то мы играли вместе, беззаботные, счастливые. Но мы больше не дети. У нас у всех свое предназначение. Тиана должна стать королевой жрицей южных земель. Она больше не может скакать по полю на лошади с распущенными волосами и громко смеяться. А мой старший брат Калеб будет нашим королем. Все уже и так ясно. Им не нужно искать свое место. Его им уже нашли. Всем, кроме меня. Младшая сестра никому особо не важна. А младшая сестра без особых талантов тем более. Но мне нисколько не обидно. Я рада, что судьба именно так распределила наши роли. Я уверена, что Калеб в скором времени перестанет быть ветреным повесой и смирится с ролью будущего правителя, как и Тиана со своей. «Я завидую тебе», — вдруг говорит сестра, а я вздрагиваю. «Завидуешь мне?» — переспрашиваю с удивлением. Тиана кивает. «Ты можешь быть со своим любимым. Рам станет твоим мужем». Говоря это, сестра не отводит глаз от Алика. Мое сердце глухо стучит в моих висках. В этот момент я понимаю сразу две вещи. Первое — моя сестра влюблена в садовника. Второе — я не хочу выходить за Рама. Разговор с Тианой выбил меня из колеи. Сегодня я проснулась с прекрасным настроением, ведь я победила своего демона. Но реальность — это не мой кошмар. Наяву все намного сложнее. Особенно, если ты почему-то решила, что больше не хочешь быть невестой своего будущего мужа. «Ты не желаешь пойти в наш сад?» — спрашивает меня Рам, когда мы прогуливаемся по коридорам замка ближе к вечеру. Но я не хочу идти куда-то с ним. Мои чувства запутаны странными, неожиданными мыслями, и я полностью сбита с толку. Лучи заходящего солнца прорываются через большие витражные окна, раскрашивая красивое лицо Рама всевозможными цветами радуги. Его теплые карие глаза с нежностью смотрят на меня. В них нет хитрости, нет тайн. Он весь как на ладони. Рам всегда был таким, и всегда таким и останется. Милым, добродушным, понимающим. Еще когда нам было по 15, мы знали, что свяжем наши сердца. Иначе ведь не может быть. Мне казалось, что кроме него для меня никого не существует. Мы всегда будем вместе. Уедем в замок на берегу моря и станем воспитывать наших детей. Так что же тогда изменилось? Почему я не могу больше смотреть в его глаза с теми же чувствами? Наконец, я качаю головой и тихо отвечаю. «Сегодня будет очень длинная ночь. Я еще даже не выбрала платье». Рам улыбается, в его глазах мелькает досада. «Ты права. Помимо прочего, все усложнили темные лорды». Я вздрагиваю. «Темные лорды?» Рам кивает, берет меня под руку и ведет по коридору. «Сегодня рано утром пришла депеша от королевства теней. Лично лорд Себастьян Шейн написал королю». Мои глаза расширяются от удивления. Темные лорды — это самая почитаемая прослойка нашего общества. Их королевство стоит у самого оврага, и именно они сдерживают тьму, что время от времени пытается просочиться в наши края и затеять очередную длинную войну. Мое тело покрывается мурашками, стоит только подумать об этих мрачных мужчинах. Однажды, много лет назад, отец нынешнего лорда Себастьяна приезжал к нам в королевство по своим тайным делам. Но в прошлом году он погиб во враге, и теперь в права вступил его средний сын. Тогда отец Себастьяна испугал меня своим ледяным взглядом. Весь прием я пряталась от него за юбкой своей няни. «Но что ему нужно?» — спрашиваю я, неосознанно впиваясь своими ногтями в мягкую ладонь. Говорят, что хотят принять участие в празднике. И, как я понимаю, лорд Себастьян намерен искать себе невесту. Я киваю. Да, ему нужна будет девушка с очень сильной магией. Так принято у темных лордов. Чтобы суметь защитить наши земли, лорд и будущая леди темноты должны иметь самые выдающиеся магические способности, иначе с нашими врагами не справиться. Рам! Вдруг раздается голос моего старшего брата. Он идет по коридору, высоко подняв голову. Сильный и красивый принц, наш будущий король. Гордость нашей семьи. На нем светло-голубая рубашка и темно-синий, почти черный пиджак, покрытый камнями. А слева от груди красуется герб нашего рода. Это ворон, который держит в своей когтистой лапке меч. Ворон олицетворяет магию и все ее проявления. «Принц Калеб!» — Рам кивает своему лучшему другу, словно перед ним сам король. Калеб ухмыляется. «Хочу с тобой поболтать. А ты что тут шныряешь?» Последний вопрос был адресован мне. Я закатываю глаза. «Ох, не хочу я быть в твоем подчинении. Твоя жена придушит тебя во сне». «Говоришь, как изменница», — фыркает Калеб. «Но ты ошибаешься. Мне не нужна королева. Я вполне могу править и один. Конечно, братик, нельзя же сделать из всех придворных дам, с которыми ты трешься носами, королев», — ворчу я. «Было бы неплохо», — брат бросает на меня оценивающий взгляд. «Тебе нужно идти одеваться. Все собираются в зале». Я недовольно фыркаю. «Не понимаю, что мне там делать?» Черные брови Калеба поднимаются вверх. «Там будут все. Это твой долг, Мира». Мысли о том, что я никому ничего не должна, все еще преследуют меня, когда моя служанка Анна порхает вокруг меня, заканчивая мою прическу. Мою душу что-то тяготит, заставляя хмуриться все больше и больше. Но пока я не понимаю смятения своих чувств и странных новых мыслей. Может, я просто устала? Ведь сегодняшняя ночь была очень тяжелой. Мне пришлось украсть кинжал брата. Точнее, взять взаймы. затем изучить его досконально, запомнить его изгибы и магические руны, а затем с содроганием ждать своего кошмара. «Что с тобой, принцесса?» – спрашивает Анна. Она хмурит свой аккуратный носик, покрытый веснушками. «Девушка была со мной с самого детства, и наши отношения скорее дружеские, чем официальные. Тебе опять снились кошмары?» – догадывается она, и, не услышав моего ответа, тяжело вздыхает. «Анна – единственный человек во всем замке, кто знает, что мучает меня. Однажды утром, много лет назад, она застала меня в слезах, и я выплеснула на нее всю правду. После этого я почти каждый день делилась своими страхами с ней, а девушка ласково гладила по спине и успокаивала. Но сегодня я не хочу говорить ей о моей победе. Мне будто не позволяет внутренний голос, опасаясь кого-то или чего-то. Все хорошо, просто устала, наконец говорю я. А немного помолчав, продолжаю. У твоего брата сильная магия. Анна расплывается в улыбке, когда слышит мои слова. У Алика великое будущее. Я надеюсь на это, отвечаю я, вспоминая лицо своей сестры. Неужели моя догадка верна? И Тиана влюблена в Алика. Разве она не понимает, что им никогда не быть вместе? Это просто невозможно. Мне даже сложно представить варианты будущего, где они смогут быть вместе. Разве что побег и полное забвение семей, как сделала она, наша королева. Но мне не хочется вспоминать позора нашей семьи. Не хочется думать, что моя собственная мать бросила своих детей и умчалась в ночь со своим советником. Такого унижения и позора королевской семье никогда не отмыть. Прошло больше 10 лет, но наши раны до сих пор не зажили. Мы не знаем, где на самом деле сейчас находится наша мать. Я даже не уверена, что хочу это знать. Отец был опустошен, шокирован и унижен, как и мы все. Он не мог говорить, не выходил из комнаты и превратился в жалкую бледную тень от себя былого. Но шли годы, он стал забывать. А теперь, в скором времени, как только пройдет ровно 10 лет, он сможет взять себе новую королеву. Таков закон. Несмотря на прошедшие годы, я очень хорошо ее помнила. Мне было 9, когда она сбежала. В ночь перед побегом она пришла ко мне в спальню и, думая, что я сплю, прошептала некие заклинания над моей головой и поцеловала меня в лоб. Думаю, это было заклинание защиты, и она просто хотела уберечь меня. Я была так шокирована ее побегом, что старалась не вспоминать о той ночи и не думать о ее последних словах. «Все готово, Мира!» Слова Анны вытягивают меня из моих воспоминаний. «Смотри, какая ты конфетка!» Я грустно улыбаюсь и подхожу к зеркалу. На меня смотрит невысокая светловолосая девушка с глазами цвета лазури, которые аккуратно подведены черным карандашом. Во дворце такая мода, куда без нее. Мои волосы уложены в высокую замысловатую прическу, но несколько светлых прядей спадают на мои оголенные плечи и шею. На мне надето бледно-розовое платье, которое подчеркивает мою грудь и талию. Нет никаких украшений, только крошечная эмблема моего рода в правом уголке. Я удовлетворенно киваю своему отражению. Меня не нужно убеждать в своей красоте. Я и так знаю, как выгляжу. Вполне себе сносно. Моя красота нежная и неброская. Отец всегда называл меня милым цветочком, арам-розой. По сальным взглядам придворных мужчин и по завистливым взглядам женщин я всегда знала, что не уродина. «Ты покоришь лордов теней», — вдруг говорит Анна из-за моего плеча. Я ловлю восторженный взгляд молоденькой и невероятно красивой девушки в зеркале и сглатываю кислый ком. Предчувствие меня раньше никогда не подводило. Мне не нравятся слова Анны. От них мой живот скручивается в тугой узел. «Быть беде», —